Арватаспа. Следующим после Хаосравы царем был Арватаспа, потомок Кави-Каваты. Царствовал Арватаспа 120 лет. На коронации он поклялся блюсти заветы Хаосравы и преуспел в этом. Нет, никакими подвигами он не прославился и не строил чудесных дворцов, и не прокапывал каналов, как его предшественники. Просто он хорошо заботился о хозяйстве, помогал труженикам, судил по справедливости и только. Но благодаря этому арийская земля расцвела. Несколько сыновей было у него, и среди них Виштаспа и Заривари, умные, доблестные юноши, больше всех любимые отцом. А за 12 лет до конца его царствования содрогнулся в преисподней тьме мерзостный Ахриман, и затрепетали от ужаса все девы, какие были в Хванирате. Далекий потомок Манушчихра, Парушаспа из рода Спитамы, выжал золотой сок Хаумы и обрел за это награду. У него родился замечательный сын. Появившись на свет, младенец не заплакал, а рассмеялся звонким счастливым смехом, и Парушаспа понял, что это Божье знамение. Сын его избран Ахурой для великих дел. Чудесного младенца нарекли Заратуштрой. Истекли 3000 лет с того дня, когда Ахриман вторгся в творение Ахуры, и добро смешалось со злом. Наступила последняя эра, эра разделения. После смерти Арватаспы трон унаследовал Кави-Виштаспа, его любимый сын, которому суждено было первым из земных царей принять учение великого пророка и оказать ему покровительство.